судорожно и коротко дыша. Инна вылила в стаканчик полпузырька валокордина, почти силой заставила ее выпить и отвела на диван в кабинет. Больше она ничего не могла сделать для губернаторской дочери. Только уложить, накрыть, устроить, погасить свет. Пришла Джина, села в дверях. «Вот такие дела», — негромко сказала ей Инна. «Какие-то ужасные дела». Джина согласилась. Дела и с ее точки зрения были ужасны. Весь вечер в доме чужие люди, никакого покоя, уединения и неторопливого общения. Кроме того, Джина не любила сильных эмоций, потому что, подобно рыцарю-джедаю, чувствовала колебания великой силы. Эмоции должны быть в равновесии, или они выйдут из-под контроля, и великая сила захлестнет того, кто вызвал ее колебания. Странно, что люди этого не чувствуют. Джина осторожно и грациозно забралась на диван, где мертвым сном спала под двумя одеялами измученная губернаторская дочь, осмотрелась, где бы лечь, и устроилась у нее в ногах. Инна вышла и тихонько прикрыла за собой дверь. Глеб Звоницкий на кухне пил кофе. Коричневая и золотистая банка стояла перед ним на столе, а из банки торчала большая ложка, как в казарме. «Что-то ничего не понял я», — мрачно сказал он, едва Инна вошла. «Или она не в себе? Умом тронулась?» «У нее беда. Я бы тоже от такой беды тронулась». Глеб посмотрел на нее с сомнением, словно не верил, что Инна может тронуться. «Инна Васильевна, вы простите меня, что я ее к вам. Некуда больше было. Ну, не повезу же я ее к Марату или Коляну. Ну, и она про вас сказала сразу, что мать, мол, хотела вас видеть. Все нормально». Инна уселась за стол и обхватила руками кружку. Чай почти совсем остыл, а вылить в раковину кусок Енисея Инне было жалко. «Так откуда романы Достоевского, Троица и всякое такое? Что она придумывает?» «Не знаю», — задумчиво ответила Инна. «Не знаю, Глеб. Похоже, что Любовь Ивановна что-то такое знала или подозревала. Что? Из-за чего застрелился ее муж?» «Да теперь хрен кто узнает», — вдруг ожесточенно выговорил Глеб и даже ладонью по столу хлопнул тихонько, как будто точку поставил. «На самом деле никто не узнает. Почему?» «Потому что все в обстановке строгой секретности. Даже нас близко не пустили. Никого. На месте происшествия никто не был. А теперь говорят, вас — это кого?» перебила Инна. «Нас — это ФСБ, Инна Васильевна», — объяснил он с некоторой язвительностью в голосе. «Кто там чего расследовал? Какие кто улики собрал? Кто вывод сделал, что он сам в себя стрельнул? Ничего не понятно. Вызвали генерала на совещание, и все ему там объяснили. Ну, генерал, стало быть, понял, и нам тоже объяснил. А там кто знает? А кто именно вас не пустил?» «Как кто? Первый заместитель, Якушев Сергей Ильич». «Якушев вас не пустил потому, что ему скандалы в крае не ко времени», — нетерпеливо сказала Инна. «Кроме того, с Мухиным он 100 лет дружил. Вряд ли бы он согласился, чтобы сейчас вы начали ковыряться в его шкафах, бумагах, письмах. Найдете какие-нибудь незаконные сделки? Деньги? Или что там еще? Такого добра у каждого губернатора навалом». Глеб быстро взглянул на нее, как полоснул ножом, и спрятал нож обратно, в ножны. «Я, Инна Васильевна, вас хорошо знаю. И знаю, что нашу работу вы уважаете, потому и не обижаюсь». «Да, ты не обижайся, Глеб. Ты лучше мне помоги. Да все, что хотите, Инна Васильевна». Попробую знать, кто такая эта Маша Мусина. Может, у вас в архивах есть что-то? Может, не о ней самой, а о ее семье? Глеб удивился так, что у него даже брови зашевелились. «А зачем вам семья Маши Мурзиной?» Инна холодно на него посмотрела. «Затем, что губернаторская вдова вспомнила о ней в день похорон своего мужа. Странно, что вообще вспомнила. Катя сказала, что прошло сколько? 20 лет. 20 лет. Ты помнишь, что было 20 лет назад?» Глеб развеселился и пожал плечами. Норвежские узоры толстого свитера шевельнулись и пошли складками. «В 9-м управлении служил. Анатолий Васильевич тогда еще первым секретарем не был. Его вроде в 84-м назначили, да?» «Не назначили», — поправила Инна. «Это называлось «выбрали на заседании пленума». «Помню, как за молоком ездил», — вдруг радостно сказал Глеб. «В Белоярске его не было, так я на мотоцикле в деревню ездил, верста за 40. 40 до 40-80. Туда ехал с ветерком, а обратно с бидоном». Они помолчали, вспоминая каждый свое. Кто бидон с молоком, кто драку с соседскими мальчишками из-за собаки, которую они обижали, а Инна сходу ввязалась в бой. До сих пор в безупречных, своих, а не американских, зубах остался крохотный изъян. Зуб, почти выбитый прямым ударом, был будто чуть-чуть повернут. Правда, дралась она раньше, чем 20 лет назад. «Вряд ли, конечно, что-то есть», — задумчиво проговорила Инна. «Хоть бы узнать, из-за чего она утопилась». «Если она есть в картотеке, узнаем», — пообещал Глеб. «И про этого мужа, Геннадий Зосимов, если я не ошибаюсь. Только он питерский, а не местный». Глеб улыбнулся и поболтал в кружке остатки кофе. «Да ладно, Инна Васильевна, какое это значение имеет? Питерский или хоть южнокорейский. Картотека на всех одна». Инна посмотрела на него и тоже улыбнулась. «Ты кто теперь, Глебушка?» — неожиданно спросила она. «Майор. Это хорошо?» Он опять пожал плечами в норвежском узоре. «Нормально пока, а там поглядим». Они помолчали. «Вы меня простите, Инна Васильевна, что я ее к вам. Да ладно тебе, Глеб. Что ты опять затянул? Все уже сделано». «Вы ее...» Он посмотрел на Инну, словно оценивающе. «Вы ее не прогоняйте, хорошо? Куда она пойдет, когда ей еще мать хоронить? Да еще за ней, правда, кто-то шел. Я сам видел. А у меня галлюцинаций не бывает». Инна рассердилась. «Глеб, я не собираюсь никого прогонять. Ты не хлопочи понапрасну. Тоже мне, мать Тереза. Ты лучше найди нам хоть что-нибудь, похожее на факты». Он поднялся, и ей пришлось закинуть голову так, что затылок уперся в стену. «Тогда я поеду, пожалуй. Вы двери за мной заприте». Инна заперла за ним дверь, погасила свет на крыльце и некоторое время смотрела на снег, казавшийся голубым под огромной, холодной, страшной сибирской луной. Где-то далеко в тайге, за Енисеем, под этой же самой луной, худой и жилистый волк прячет нос в замерзшие лапы. Где-то близко, под этой же самой луной, человек, убивший губернатора и его жену, обдумывает следующий ход. Инна точно знала. Он думает именно об этом. И именно сейчас. Он уже знает, что будет дальше. И теперь ему нужно лишь не ошибиться в деталях. Главное уже сделано. Осталось совсем чуть-чуть. Инна Селиверстова, попавшаяся на пути, не в счет. Он уверен, что избавится от нее так же быстро и легко. Инна натянула на щеки воротник свитера. Щеки были горячими, руки холодными, а шерсть колкой. Ее противник отвернул пробку квадратной бутылки и плеснул себе немного виски. Он любил, чтобы все было красиво и по правилам. Виски и сигара были достаточно красивы и вполне в соответствии с правилами. Он знал о ней все, потому что подобрался к ней очень близко и был уверен, что убрать ее ничего не стоит. Старый пень Мухин все-таки умудрился испортить идеальную схему. В самом конце, когда уже почти все было готово, вмешалась старуха, его вдова, а потом селиверство, которой кажется, что она очень умна. Баба не может быть умной. Она может быть хитрой, изворотливой, лживой, но не умной. Уж он-то точно это знает. Он отправит ее на тот свет, а потом все сделается так, как нужно ему, а не какой-то там бабе, барыне, интриганке, уверенной, что она лучше всех. Она проглотила наживку, и острый металлический крючок скользнул внутрь и зацепился за ее внутренности, проткнул их насквозь. Не сорвется. Осталось только подсечь, вытащить и ударить обледенелым камнем по глупой рыбьей голове. И все. Все. Инна Селиверстова возле своего окна, над которым висела одна на всех луна, улыбнулась. Он все рассчитал. Это верно. Она все время чувствует этот чужой расчет, чужие правила и то, как ловко он заставляет ее по этим правилам играть. Хуже всего, что он так и не может догадаться, чьи они, эти правила. Он не учел одного. Она серьезный противник, а не напуганная и почти помешанная губернаторская дочь. Что бы там ни было дальше, ему не удастся использовать ее так, как он придумал и запланировал. Пока игра шла только в одни ворота, в его. И он уверен, что положение на поле не изменится. Хорошо, что он в этом уверен. Пока он уверен, что умнее, у нее есть время. Как только он поймет, что она на самом деле опасна, он попытается немедленно ее уничтожить, и действительно неизвестно, удастся ли ей спастись. Пока он наслаждается своей властью над ней, у нее есть несколько дней. Инна сжала и медленно разжала кулак. Значит так. Горничная Наташа, о которой никто в хозяйственном управлении ничего не знает. Темная машина. Бумаги, которые вдова должна была передать именно ей, Инне. Черная дыра в виске. Газеты с чернильными губернаторскими закорючками, сплетенными в ее фамилию. Газеты эти настолько важны, что пропали из ее дома. Остался только листочек, а на нем фамилии журналистов и самые часто встречающиеся инициалы ЗГ. ЗГ. Загадка. Преступление, наказание, самоубийца Маша Мурзина, утопившаяся в Енисее 20 лет назад, Бог Троицу любит, плата за грехи, Катя, которая рыдала так, что казалось, у нее вот-вот разорвется сердце. Что за всем этим стоит? Кто за всем этим стоит? Якушев? Ястребов. Или кто-то, не имеющий никакого отношения к политике. Или она отошла от окна, подумала и задернула шторы, чего не делала никогда в жизни. Дом стоял так обособленно, что подсматривать за ней было некому, и вряд ли в соснах нашелся бы желающий подсматривать за соседями. Луна осталась по ту сторону темной плотной ткани. Инна с сомнением посмотрела на дверь. У мнимой горничной были ключи. Значит, надежды на то, что замок остановит врагов, нет никакой. Она никогда и ничего не боялась, даже когда боялась. Она никогда не разрешала себе говорить «я не могу». Она даже думать так себе не разрешала. «Я все смогу, и да поможет мне Пресвятая Богородица». Поэтому она решительно придвинула к двери журнальный столик, а потом, пятясь, подтащила низкую обувную стойку. Стойку она пристроила к столику так, что от малейшего движения она бы с грохотом завалилась на бок. Если кто-то посмеет явиться к ней без приглашения, она хотя бы это услышит. Потом заглянула к Кате. Та спала. Дыхание почти не было слышно. Зато Джина подняла голову. «Я здесь, на одеяле, и я точно знаю, что ты и не подумаешь меня прогонять, потому что я поступаю хорошо, правда?» «Ох, дал маху академик Павлов, да еще какого!» Что за условный рефлекс заставляет Джину греть ноги несчастной Кате? Никогда в жизни она не лежала ни у кого в ногах, а теперь вот забралась, да еще осталась в кабинете, чего терпеть не могла. Устраивалась на ночь всегда в кресле, рядом с батареей на втором этаже. Как бы не проспать приход Аделаиды, у которой тоже условный рефлекс, она приходит всегда в 8 часов. До ее прихода надо успеть разобрать баррикады, если ночь пройдет спокойно. ЗГ. Это может быть кто угодно. Глеб Звоницкий, к примеру. Хоть он никогда в жизни не писал статей в газеты. Или Генка Зосимов, муж Кати, которому до смерти хочется поделить по-честному Катину квартиру. О нем никто вообще ничего не знает. Хочется до смерти. До смерти. Утром, еще до ее отъезда на работу, позвонил Якушев. И напомнил, что праздник для народа, затея очень важная, и чтобы Инна не тянула. «Я не тяну, Сергей Ильич. Я занимаюсь этим вопросом. Тем более у нас, сама видишь, беда за бедой. Люба вот тоже. Подробностей никаких нет?» «Да какие там подробности?» — с досадой сказал Якушев. «Нету Любы. Ушла за Толей. Не пережила. Слыхала песню «Лебединая верность»?» Инна промолчала. Песню она слыхала, конечно. Естественно, Якушев не может обсуждать с ней подробности, но он должен был дать ей понять, что бы там ни случилось, есть официальная версия. И все мы, и ты, и я, станем этой версии придерживаться, как бы она ни была смешна или неправдоподобна. А он сказал «Песня «Лебединая верность». Так что ты поактивней. Поактивней, Инна Васильевна. Да и молодец, что так ловко Ястребова обвела. Вчера смотрел. Понравилось. Инна ждала, что сейчас он скажет хоть что-нибудь про команду, про будущие большие дела, про то, что Инин профессионализм пригодится на выборах. Но опять Якушев ничего такого не сказал, только еще раз повторил, что она молодец, и повесил трубку. Зачем звонил? Странно. Очень странно. Аделаида на кухне напевала про дождливый день и оленя, который проскакал по городу. Баррикаду Инна благополучно разобрала. Все же поставила как-то не так, потому что Аделаида тотчас же заметила, что у нас тут непорядок. Так как по своему обыкновению она созывала кошек к завтраку ненавистным для них «кыс-кыс-кыс», обе кошки, состроив независимые физиономии, сидели в холле по разные стороны кисельной розы. Кати не было слышно. Инна решилась зайти к ней перед самым приездом Осипа. Она не спала. Лежала до шеи, укрывшись одеялами, и смотрела в потолок. «Доброе утро», — отчетливо проговорила она, не поворачивая головы. «Спасибо вам большое. Я, наверное, доставляю вам много хлопот». Инна придвинула к дивану кресло, села на него и посмотрела на губернаторскую дочь. Лоб ее был очень белым, под глазами синева, на висках желтизна. «Катя, послушайте меня. Вам пока лучше не выходить из дома. Побудьте здесь». «Я не могу. Там мама. Надо все устраивать». «Катя, там и без вас все устроят. Хотя бы до вечера. Побудьте здесь». «Я не могу. Из-за мамы». «Я все равно вас запру», — заявила Инна спокойно. «А на окнах решетки». Катя повернула голову и посмотрела на нее. И не показалось, что безмятежного вчерашнего безумия в ее глазах больше нет. Осталась лишь вся тоска, что только есть на белом свете. Как она там поместилась? «Митьку надо найти», — с трудом выговорила Катя. «Сказать про маму. Он не знает, наверное». Инна была уверена, что даже если Митю найдут и скажут, что его мать умерла, он ничего не поймет. «Все-таки я, наверное, пойду, Инна Васильевна». «Никуда вы не пойдете», — жестко сказала Инна. «Или вы хотите к вечеру стать третьим в вашей семье трупом?» Она умела быть жесткой, непреклонной, несгибаемой, когда этого требовалось. Она была в 100 раз сильнее Кати Мухиной и была уверена, что сумеет Катю остановить. «Так что до вечера вы точно останетесь здесь. Горничная сейчас уйдет. Я попрошу ее, чтобы она долго не возилась. Завтрак вам мы оставим. Вечером приедет Глеб, и мы что-нибудь придумаем». «Глеб — это тот, кто вчера меня нашел?» «Вы и сами его нашли». «Он правда был начальником папиной охраны?» Инна удивилась. «Неужели вы не помните?» Катя улыбнулась. «Почти нет. Мне кажется, что если и помню, то только чуть-чуть. Но все равно мне нельзя оставаться здесь. Меня искать, наверное, будут. Мой муж вчера прилетел. Я позвоню вашему мужу и скажу, что вы гостите у меня». Катя отвела глаза и опять уставилась в потолок. «Нет». «Почему нет?» «Я не хочу, чтобы он сюда приходил». Инна нетерпеливо вздохнула. Катин муж ее не слишком интересовал, и вообще ее всегда раздражало, когда женщина не могла за себя постоять. «Я не стану сообщать ему пароли и явки». «Что?» «Катя, вы пока отдыхайте, а там посмотрим». Катя помолчала. «Спасибо». И Инна поняла, что своего добилась. Кате не хотелось на войну. Выходить из убежища, принимать сложные решения, брать на себя проблемы, решать их, тащить на хребте ответственность. Ей нужна была передышка. И Инна такую передышку предлагала. Ей нужно было как следует прочувствовать свое горе, чтобы принять его и смириться с ним. Инин теплый и глухой кабинет был лучшим местом для этого. Кроме того, Катя почти не помнила, что делала вчера, и это ее пугало. С тех пор, как сознание стало отлетать от тела, и Катя как будто видела себя со стороны и немного сверху, Она ни разу не задумалась, что существовало отдельно. Где она была? Что делала? Что видела? А теперь вот задумалась. Ночью она пришла в себя на незнакомом диване, в незнакомой темной комнате, и перепугалась, и вскочила, и хотела бежать, уверенная, что наконец-то все поняли, что она сумасшедшая, и отправили ее в сумасшедший дом. Но тут завозился теплый шерстяной ком у нее в ногах, и остроухая небольшая кошка, подняв голову, строго посмотрела ей в глаза. Катя была уверена, что именно эта кошка вернула ей рассудок, хотя в этой мысли было гораздо больше безумия, чем во всех предыдущих. Кошка смотрела, не мигая, словно в самую середину мозга, и как пыль со старого зеркала, неясные и расплывчатые образы стали пропадать, меняться, и Катя все вспомнила. Маму, обледенелые доски, собачий лай, огромного человека в капюшоне и теплой куртке, машину, похожую на сарай, Инну Селиверстову. Кошка не отводила глаз, пока картинка не сложилась вся, целиком. И Генка в ней оказался, и фиолетовая Илона с зелеными ягодицами, и питерская квартира с видом на Дворцовый мост, и пьяненький Митька, и закрытый гроб, в котором хранили отца. Все беды и несчастья ее, Катиного, сегодняшнего существования. И еще она вспомнила, как решила убить Генку. И вспомнила свой бред о том, что видела, как убивали маму. Кошка все не отводила глаз и не дала сознанию трусливо уползти из тела. Нет, это только твое. Тебе и нести. Ты можешь спрятаться, конечно, за свое отлетающее сознание, но твое время еще не пришло. Ты остаешься здесь и должна жить в соответствии со здешними законами, как бы они ни были жестоки. Так Катя поняла остроухую кошку. Потом та отпустила губернаторскую дочь, очевидно решив, что пока достаточно. Моргнула, повела головой, смачно зевнула и перевалилась на другой бок. Катя взялась рукой за лоб. Лоб был горячий. Она потрогала свои щеки и волосы, будто чужие. Воротник свитера, шею. И еще немного подумала про мужика в капюшоне и про Инну Селиверстову, которая оставила ее в своем доме, не вызвала санитаров, не позвонила Якушеву или Генке. А потом Инна пришла. Катя посмотрела на нее. Очень красивая, очень взрослая, очень уверенная в себе. С такой не пропадешь. Она не бросит ее в беде, не оставит одну, что-нибудь придумает. Господи, какое замечательное выражение! Что-нибудь придумает. Это значит, что выход всегда есть. И эта беловолосая женщина знает, как его найти, даже если Кате кажется, что его не найти никогда. «Я напишу на бумажке мой мобильный номер», — сказала Инна негромко, — «и вы сможете мне позвонить». «И мы договорились, да? Вы побудете здесь до моего возвращения». «Да», — согласилась Катя. «Ну и отлично». Она поднялась, всколыхнула вокруг себя запах неброских утренних духов и вышла, не оглянувшись. Верный Осип был уже на посту. В окно Инна увидела машину. Ей не хотелось, чтобы он вошел и обнаружил Катю, поэтому она сунула ноги в туфли, некогда было возиться с сапогами, велела Аделаиде закругляться и выскочила на крыльцо. Осип как раз сходил. Нина Васильевна. Доброе утро, Осип Савельич. Как сама? А сам как? Осип хмыкнул и поддержал ее под локоть. Сам лучше всех. Ну и я также. Он распахнул перед ней заднюю дверь. В администрацию? Нет, Осип Савельич. Давай для начала в редакцию. В какую? Давай в «Белоярские вести». «А чего?» — спросил любопытный Осип. «Вчера вроде не собиралась». «Вчера не собиралась, а сегодня собралась. Нагоняй будешь давать». Инна промолчала. «Губернаторская дочь куда-то подевалась», — сообщил Осип. «Я сегодня утром машину мыл с Володькой, водителем Сергея Ильича Якушева. Так он говорит, вчера пропала с самого утра, и нет ее». «А она не в себе». «Что значит «не в себе»?» — уточнила Инна, глядя в окно. «Значит, умом девка тронулась от горя. Володька сказал, что они там считают, что она мать и того». «Чего?» «Ну, того. Ты, Инна Васильевна, когда мы на Ленина были, не видала ее там?» «Дочку-то?» «Нет». «А Володька говорит, Сергей Ильич за одну ночь аж посидел, разговаривать не может». «Он мне утром звонил», — отчеканила Инна. «И разговаривал вполне успешно». Осип посмотрел на нее в зеркало заднего вида и ничего не сказал. Телефон зазвонил в кармане шубы, и Инна вытащила нагревшуюся трубку. Звонил Юра. Он был озабочен изменениями в Инином графике и слегка пенял ей, что не поставила его в известность. Инна покаялась. По привычке все и всегда делать самой. Она часто забывала о помощнике. «Инна Васильевна, данные по газетам я собрал, как вы просили». «Звонили из Приангарска. Там какой-то фестиваль, спрашивали, будете вы или нет. Еще звонили из... А я должна...» «Что?» «Быть в Приангарске на фестивале». Юра застеснялся и заюлил. Наверное, наобещал чего-то. В известность ее не поставил, и теперь хочет навести ее на решение, которое выгодно ему. «Инна Васильевна, вообще-то мы посещаем такие мероприятия, и, как правило...» «Бросьте, Юра», — перебила Инна. «Когда это мы посещали фестивали? Еще совещания какие-нибудь, я понимаю, а фестивали...» «Инна Васильевна, это хорошее мероприятие. Кстати, деньги на него дали хозяин лесопильного завода и председатель совета директоров тракторного». Инна вздохнула. «Вы хотите, чтобы я...» «У них попросила и для нас?» «Ну, если это возможно. Кроме того, это вообще хороший повод, чтобы повстречаться с местным бизнесом». На этих словах Инне все стало ясно. Он наобещал кому-то ее присутствие. Скорее всего, знакомство с ней понадобилось приангарским начальникам для того, чтобы заручиться ее поддержкой в смысле прессы. Если Инна правильно все помнила, на весну там были назначены выборы. Кандидатом в местные приангарские цари, так же, как и кандидатом в цари белоярские, непременно понадобятся журналисты. А они стоят дорого, особенно если покупать их в розницу, а не оптом. Начальники решили оптом купить их у Инны. Все-таки она была своя, с ней казалось проще договориться. «Юра», — сказала она весело, — «ничего у вас не выйдет. В Приангарск я сейчас не поеду. Если вы там кому-то что-то пообещали, позвоните и передоговоритесь на другое время, когда будет поспокойнее». Юра молчал. И в молчании его было все на свете. Насмешливое раскаяние, уважение к начальнице, что она так быстро и так правильно все поняла. Не проведешь на Микине, даже если Микина высшего сорта. И некоторая снисходительность, означавшая, что рано или поздно помощник все-таки заставит начальницу плясать. Инна улыбнулась в свою телефонную трубку. Юра улыбнулся в свою. «Когда вас ждать?» «Думаю, часа через полтора». Главный редактор «Белоярских вестей» был чрезвычайно говорлив. Инна уповала на то, что в такой ранний час его не будет на месте, и она быстро получит необходимые ей сведения. З.Г. Вот кто интересовал ее больше всего. Хотелось бы знать, имеют эти таинственные инициалы хоть какое-то отношение к тайне губернаторской смерти? Или она все придумала неправильно? Осип плавненько причалил к «Белоярским вестям» и осведомился, ждать или провожать. Инна велела ждать. По холодной лестнице со стенами, выкрашенными до половины зеленой масляной краской, она поднялась на второй этаж и потянула на себя скрипучую дверь. Застарелый табачный дух, смешанный с дешевыми духами и запахом кофе, витал в низком коридоре. Инна знала, что от этого духа в скором времени у нее непременно заболит голова. Тяжко, на весь день. Ей нужна была предпоследняя дверь справа, там, где сидели главный редактор и его заместитель. Костяшкой согнутого пальца Инна постучала и, не дождавшись ответа, распахнула дверь. «Инна Васильевна!» — прогремели за правым столом. «Столько лет! Столько зим! Подожди!» Это было сказано в трубку. «Да подожди ты, говорю кому!» Главный редактор газеты «Белоярские вести», на отсутствие которого Инна так надеялась, выбрался из-за стола, примерился, будто собираясь ее обнять, но потом передумал и обеими руками потряс ее ладошку. «Рад, рад! Очень рад!» После чего вернулся к столу, схватил трубку, уронил, опять схватил, зацепился длиннейшим витым шнуром за аппарат, скинул его на кресло, аппарат упал с горестным всхлипом, неимоверными усилиями втащил его обратно на стол, водрузил, уронил стакан со сломанными карандашами и прилепленным сбоку комком серой жвачки, но поднимать не стал, шут с ними, с карандашами все равно не пишут. Потом он стал во все стороны махать руками, придерживая трубку плечом, что означало «Садитесь, пожалуйста, многоуважаемая Инна Васильевна». Инна с сомнением посмотрела на ряд разномастных стульев, стоящих вдоль стены, под плакатиком. На плакатике были изображены две кривые — красная и синяя. Инна все хотела посмотреть, что они означают, и все время забывала. Главный редактор кинул трубку на рычаги, словно она ему смертельно надоела, и уставился на Инну. Посмотрев малость, он вдруг вскричал: «Матушка, как хорошо, что заглянули!» И опять замолчал. Инна была уверена, что Сидор Семенович Платошка так и родился главным редактором в мятом коричневом костюме, засыпанном пеплом, в нечищенных ботинках, на правом шнурок всегда развязан, в синем полосатом галстуке, который сейчас висел, зацепившись петлей за стул. В особо ответственных случаях Сидор Семенович энергично просовывал в петлю голову и затягивал ее на шее, как будто хотел удавиться. Он непрерывно курил и непрерывно писал. И казалось, что если отнять у него ручку или сигарету, Сидор Семенович впадет в кому, как при ампутации без наркоза. «Что же не предупредила, матушка? Мы бы хоть подготовились. Спецвыпуск. На прошлой неделе 3 статьи были. Так мы бы те номерочки для вас специально. А сейчас нет никого. Я попробую, конечно». И Сидор Семенович подпрыгнул, рванулся, проскочил мимо Инны, распахнул дверь и закричал на весь коридор: «Лида! Лида!» Никто не отозвался. И главный редактор больше кричать не стал. Вбежал обратно, захлопнул дверь, промчался мимо Инны, она посторонилась, и плюхнулся в кресло. «Никого нет?» Усевшись, сказал он извиняющимся тоном. «А вы хотели верстки поглядеть?» Сидор Семенович отлично помнил те времена, когда без высочайшего партийного одобрения не выходил ни один материал, даже в рубрике объявлений. «Верстки я смотреть не стану». «Тогда, может, кофейку?» — заботливо спросил Сидор и опять оглушительно закричал, но уже не сходя с места. «Лида! Лида!» Ясное дело, никто не отозвался, и главный редактор посмотрел на Инну виновато. «Нет-нет», — поспешно отказалась она, — «я не хочу, спасибо. Мне бы узнать, что это за журналист у вас пишет?» «Зовут Зинаида Громова». «Это псевдоним, да?» Главный редактор замер. Зазвонил телефон. Он сорвал с него трубку и метнул ее в кресло. Потом посмотрел на Инну оценивающе, словно соображая, надо ли выдавать тайну. Соображая, он почесывал в худосочной бородке. Сигарета дымилась, и Инне казалось, что он сию минуту непременно себя подпалит. Она даже чувствовала запах сжженного волоса. «Да как вам сказать?» Сидор почесался в последний раз и понес сигарету к пепельнице, но опоздал. Пепел упал на пиджак. Он скосил глаза и решительно сдул серую колбаску, разлетевшуюся невесомыми хлопьями. «А на что она вам сдалась?» «Это Громова, матушка». «Ах, Господи, да ни на что!» Стараясь быть как можно более убедительной, словно в сердцах сказала Инна. «Мне нужно с ней поговорить». «Да о чем с ней говорить?» «Я вам вот порекомендую Льва Самойловича Ранинсона. Это наш постоянный автор, журналист с 53-го года. Такие статьи пишет, что всем московским шелкопьерам 100 очков вперед даст. И на прошлой неделе как раз его обзор». «Нет», — перебила Инна, — «не надо мне Льва Самойловича. Мне бы Громову, или как там ее». «Да на что она вам нужна? Вот могу порекомендовать Медведкову Клаву, хоть и молодая, 47 всего. А такие материалы по культуре дает, да слез прямо. Не надо мне Клаву». «А что за секреты, Сидор Семенович? Или она у вас в разведку ходит, эта Громова?» «Так вы, небось, не просто так интересуетесь», — вздохнув себе под нос, пробормотал главный редактор. «Когда администрация к прессе интерес проявляет, это известно для чего». «Для чего? Или по шее дадите, или заставите про кого-нибудь писать. А у нас пресса демократическая. Нашей газете весь город доверяет. Вот в прошлый раз написали, что воду прорвало на Лесной, а никто не чинит». «Так после этого председателя хозяйственной комиссии...» «Знаю», — перебила его Инна. «Конечно, знаю». «Уволили его с треском». «У вас хорошая газета, Сидор Семенович, но мне все равно нужна Громова Зинаида. Или у вас такая не работает?» Сидор посмотрел на нее без очков, потом решительным жестом кинул на нос очки и посмотрел через них. Из-за захватанных толстых стекол казалось, что главный редактор сверх всякой меры таращит глаза. «Да она вообще-то внештатный корреспондент», — признался Сидор. «То есть на заказах работает, а в редакции и не бывает никогда. А что такое, матушка Инна Васильевна? Или напортачила чего-то? Так вы скажите, и мы мигом ее...» «Да никто ничего не портачил». Вот так она и знала, что с главным редактором ей придется туго. «Все нормально. Мне нужно с ней поговорить, вот и все». «Да об чем говорить-то?» «Да об том, что из сумасшедшего дома сбежал маньяк», — брякнула Инна первая, что вспомнилось из мухинских газет. Она написала статью. Сидор Семенович думал всего одну секунду. Он мог наизусть перечислить все темы, на которые его газета реагировала и давала публикации за последние несколько лет. Он и вправду был рожден главным редактором. «Так это старый материал. Так мне и нужен старый. Так мы уже на вид ей поставили, все в порядке. Инна взялась рукой за лоб, и, пахнувшая ее собственными духами, словно чуть-чуть приглушила яву. «Кому вы поставили на вид?» «Громовой. Только она никакая не Громова, а зовут ее Захар Юшин. Его, то есть. А Громова — это псевдоним. У него еще есть Грушин какой-то, потом Гулина Зейнара, потом еще. Что вы поставили ему на вид?» «Как что? Публикацию непроверенных сведений. Что же еще?» «Чем дальше в лес, — подумала Инна, — тем больше дров. Воистину!» «Каких непроверенных сведений, Сидор Семенович?» «Так о которых вы сказали, матушка?» Тут Инна вдруг рассердилась. Ей не нравилось, когда она ничего не могла понять. «Сидор Семенович, вы говорите загадками. Объясните, пожалуйста. А лучше дайте мне номер телефона этого самого Захара Юшина, и я все выясню сама». От одной мысли, что Инна сама станет выяснять, главного редактора передернула. «Так мы же выяснили, матушка Инна Васильевна, были даны непроверенные сведения». «Были». «На вид было поставлено?» «Было». «Ну и все. Инцидент, так сказать, исперчен?» «Мы извиняться не стали, конечно, потому что случай такой необыкновенный. Хотя, по-хорошему, стоило бы». «А вы-то как узнали?» «О чем?» «Так о том, что публикация — это... ну, что не было никакого маньяка из сумасшедшего дома». Инна посмотрела на главного редактора так, словно он внезапно объявил себя тем самым маньяком. Подумала и уселась на ближайший стул. «Что значит «не было»?» — спросила она осторожно. «Матушка, так вы не знаете?» — поразился главный. «А я-то думал. Нет его, этого маньяка. Он уж помер много лет. Как? И откуда он взял его, Захар-то? Я и не знаю». «Жареного чего-то захотелось, тем более газета летним месяцем вышла. Там новостей особенных нету, вот он и тиснул ерунду какую-то. А потом нам из лечебницы позвонили, говорят, что это вы написали, когда никто от нас не сбегал вовсе. А тот, про которого вы написали, что сбежал, лет 10 как помер». «Так», — сказала Инна, — «Сидор Семенович, дорогой, вы мне найдите, пожалуйста, эту публикацию. У вас в компьютере есть, наверное. Да, и еще телефон Захара и адрес». «Ну, конечно», — согласился главный так, словно отказался. «Только вы бы мне, матушка Инна Васильевна, сказали, на что он вам? А я бы...» Инна сосредоточенно думала, и бормотание главного почти не слушала. Вряд ли губернатора Мухина так перепугала новость о сбежавшем маньяке, что он решил непременно показать ее Инне, а потом с горя застрелился. Значит, это не имеет отношения к делу. Или имеет? И еще странным казалось, что у этой истории с маньяком есть хвост. То есть кто-то ее прочитал, потом позвонил в редакцию, потребовал извинений, а редакция поставила корреспонденту на вид. Все это никак не вязалось с общей незначительностью ситуации. И непонятно, зачем корреспондент написал, что кто-то сбежал, когда никто не сбегал. По опыту Инна знала, что журналисты никогда не врут просто так, только в соответствии с какими-то своими надобностями или по разгильдяйству. Что за надобность? Написать, что сбежал маньяк, который 10 лет как помер. Что за разглядейство? Какой-то слишком уж откровенный. Сбежал, и корреспондент просто перепутал фамилии. Вот, — подал голос главный, — вот распечаточка со статьей, а адрес сейчас будет, матушка Инна Васильевна. Он набрал в грудь побольше воздуху, гаркнул: «Лида!» Послушал, послушал и улыбнулся и неизвиняющейся улыбкой. «Нету никого. Так рано я один прихожу, а больше некому. Молодые все, ленивые. Вы подождите чуток, я сам схожу». С тлеющей сигаретой в одной руке и ручкой в другой главный проворно выбежал из кабинета, и его тяжелая рысца смолкла где-то в глубинах редакции. Инна просмотрела статью. Собственно, это была никакая не статья, а маленькая заметочка в информационном духе. Говорилось, что маньяк ужасен, что он совершил ряд тяжких преступлений, и теперь в Заболотском районе жителям следует быть осторожнее. Никаких кровавых деталей, никаких живописательных преступлений, никаких щекочущих нервы подробностей побега. На что мог польститься истомленный летней новостной бескормицей журналист? Ну и что? Ничего. Тем не менее, именно на этой газете, Инна прекрасно это помнила, губернатор вывел синими закорючками Сили Верстовой. Имеет это отношение к делу или не имеет? А черт его знает. И Ястребов Александр Петрович? Ему зачем заметочка про маньяка и вся остальная куча макулатуры? Что-то ведь было в ней, что представляло для него интерес и опасность. Вернулся запыхавшийся главный и с порога стал тыкать в Инну листочком, на котором был записан адрес Захара Юшина. «Только адресок-то по прописке», — словно извиняясь, сообщил он. В извиняющемся тоне присутствовало некоторое злорадство. Мол, если не найдешь, я не виноват. У нас адресочек только по прописке, а там кто знает, где он живет. А как же вы его находите, если он вам нужен? Сам, только сам. Сам звонит, сам находится. А мы и не ищем, матушка. Тут Инна заподозрила неладное. Сидор Семенович, а вы знаете его в лицо? Нет. — обрадовался Сидор. — Не видал никогда. Говорю же, не приходит он к нам. — А материалы как вы получаете? Гонорары как платите? — Материалы по компьютеру приходят. Это удобно, матушка. Раньше машинисток штат держали, а теперь одна осталась, потому что все по этому компьютеру получаем. А гонорары по почте, переводом. Согласно прописке и паспортным данным. Ну, ведь он должен быть хоть один раз тут появиться. Ни разу не появлялся. А в самый первый? Как вы его на работу брали? По компьютеру? Главный почесал бороду и признался, что как именно корреспондента Юшина брали на работу, он сказать не может, потому что брал не он, а заместительница, которая по весне вышла на пенсию и уехала к сыну в Новочеркасск. Впрочем, может быть, это был Новокузнецк или Новый Уренгой. Инна поблагодарила его, и потом, в соответствии с законом, которому всех научил штандартенфюрер Штирлиц, из разговора всегда запоминается только последняя фраза, пригласила Сидора выступить с докладом на заседании литературного общества. «Ваше приложение печатает молодых авторов», — добавила она, проявив недюжинную осведомленность. «Вот вы и расскажете об общих направлениях и тенденциях сегодняшнего книжного рынка в Белоярском крае». Сидор Семенович почесал бороду, пару раз назвал Инну матушкой,